Утверждаю явление нового мира, но не в мерах людских. Утверждаю великий приход, преображение земли, утверждаю, и преображение сердец человеческих. Надо понять единение в духе, как путь уявления новой земли и нового неба. Единение в свете и будет основанием нового мира. Созидание, но не разрушение, его клич, и строительство жизни. На построение призваны все, но строить будут откликнувшиеся. Великий отбор по зову и отклику. Слепые и глухие во тьме и останутся, но зазвучат не уснувшие.